тем, кто удостаивался приглашения на семейные торжества Форсайтов, являлось очаровательное и поучительное зрелище. Представленная во всем блеске семья, принадлежащая к верхушке английской буржуазии. Если же кто-нибудь из этих счастливцев обладал даром психологического анализа, талантом, который не имеет денежной ценности, поэтому не пользуется вниманием со стороны Форсайтов, глазам его открывалась картина не только восхитительная сама по себе, но и разъясняющая одну из мудреных загадок человечества. Иными словами, сборище этой семьи, ни одна ведь, в которой не чувствовала расположения к другой, между любыми тремя членами, которой не было ничего заслуживающего названия симпатии, помогала внимательному наблюдателю уловить признаки той загадочной, несокрушимой живучести, которая превращает семью в такое мощное звено общественной жизни, в такое точное воспроизведение целого общества в миниатюре. 15 июня 1886 года случайный наблюдатель, попавший около 4 часов дня в дом старого Джолиона Форсайта на Стэнхоп-Гейт, мог увидеть лучшую пору жизни Форсайтов, пору их цветения. Прием был устроен в честь помолвки мисс Джун Форсайт, внучки старого Джолиона, с мистером Филиппом Боссини. Вся семья собралась здесь, щеголяя белыми перчатками, светло-желтыми жилетами, перьями и платьями. Приехала даже тетя Энн, которая редко оставляла теперь уголок зеленой гостиной своего брата Тимоти, где она проводила целые дни за книгой и вязанием, под сенью крашеного ковыля в голубой вазе, окруженная портретами 3 поколений Форсайтов. Даже тетя Энн была здесь. Негнущийся стан и спокойное достоинство ее старческого лица воплощали в себе непоколебимый дух собственничества, свойственный всей семье. Когда Форсайт праздновал помолвку, свадьбу или рождение, все Форсайты бывали в сборе. Когда Форсайт умирал, но до сих пор с Форсайтами этого не случалось, они не умирали. Смерть противоречила их принципам, и они принимали против нее все меры предосторожности, инстинктивные предосторожности, как делают очень жизнеспособные люди, восстающие против посягательств на их собственность. Форсайты, смешавшиеся в этот день с толпой остальных гостей, казались более чем обычно парадными и блистательно респектабельными. В их самоуверенности было что-то настороженно-пытливое. Они как будто нарядились для того, чтобы бросить кому-то вызов. Обычная презрительная гримаса, застывшая на лице Сомса Форсайта, отражалась и на их лицах. Они были начеку. Наступательная позиция, занятая ими бессознательно, стала некой психологической вехой в истории семьи и сделала прием у старого Джолиона прелюдией к их драме. Форсайты протестовали против чего-то, и не каждый в отдельности, а всей семьей. Этот протест выражался подчеркнутой безукоризненностью туалетов, избытком родственного радушия, преувеличением роли семьи и презрительной гримасой. Опасность, неминуемо обнажающая основные черты любого общества, группы или индивидуума, вот что чуяли форсайты. Предчувствие опасности заставило их навести лоск на свои доспехи. Впервые за все время у семьи появилось инстинктивное чувство непосредственной близости чего-то необычного и ненадежного. В сегодняшнем событии таилось что-то такое, что задевало их всех. Тетя Энн вспомнила отца Джун, молодого Джолиона, который ушел к той иностранке. Ах, какой это был удар для его отца, для них всех! Мальчик подавал такие надежды. Какой удар! Хотя, к счастью, все обошлось без особенной огласки, потому что жена Джо не потребовала развода. Давно это было. А когда 6 лет назад мать Джун умерла, молодой Джолион женился на той женщине, и теперь у них, говорят, 2 детей. И все-таки он утратил право присутствовать здесь. Он украл у нее, у тети Энн, полноту чувства гордости за семью. Отнял принадлежавшую ей когда-то радость видеть и целовать племянника, которым она так гордилась, который подавал такие надежды. «Память об этой обиде, нанесенной 100 лет назад, отозвалась горечью в ее упрямом старом сердце. Глаза тети Энн увлажнились. Она украдкой вытерла их тончайшим батистовым платком. Посередине комнаты под люстрой, как и подобало хозяину, стоял глава семьи, сам старый Джолион. Чудесная седая шевелюра, выпуклый лоб, маленькие темно-серые глаза и длинные седые усы, свисавшие намного ниже массивного подбородка, делали этого 80-летнего старика похожим на патриарха, который, несмотря на худобу щек и запавшие виски, казалось, обладал секретом вечной юности. Он держался очень прямо, а его проницательные и спокойные глаза еще не утратили своего ясного блеска. Все это говорило о том, что старый Джолион выше людской мелкоты с ее сомнениями и раздорами. Долгие годы он жил своим умом, тем самым закрепив за собой право на превосходство. Ему бы и в голову не пришло, что надо выставлять на показ свои сомнения и открыто бросать кому-то вызов. Между ним и 4 остальными братьями, присутствовавшими здесь, Джемсом, Свизином, Николасом и Роджером, была и большая разница, и большое сходство. В свою очередь, каждый из 4 братьев сильно отличался от остальных. И все-таки они были очень похожи друг на друга. За разнообразием черт и выражений этих 5 лиц можно было подметить твердость подбородка как основу, поверх которой обозначались лишь несущественные отличия, как печать рода, слишком древнюю, чтобы можно было проследить ее возникновение, слишком знакомую и привычную, чтобы вдаваться в споры о ней, истинную пробу и залог благосостояния семьи. Младшее поколение, рослый массивный Джордж, бледный подвижный Арчибальд, молодой Николас с его мягкой, неназойливой настойчивостью, напыщенный и фатоватый Юстас – все были отмечены этой печатью, может быть, менее явной, но столь же бесспорной и свидетельствующей о том, что было неискоренимо в самом духе семьи. Несколько раз на всех этих лицах, столь различных и столь схожих между собой, появлялось в тот день выражение недоверия. И объектом этого недоверия, несомненно, был человек, ради знакомства с которым они собрались здесь. Всем им было известно, что Филипп Боссини – молодой человек без всякого состояния. Но девушки из семьи Форсайтов и раньше обручались с такими людьми и даже выходили за них замуж. Значит, не это обстоятельство служило главным поводом для недоверия Форсайтов. Они не могли бы объяснить, откуда взялась эта неприязнь, причины которой терялись где-то в тумане семейных пересудов. Во всяком случае, рассказывалась такая история, будто бы он явился с официальным визитом к тетям Энн, Джули и Эстер в мягкой серой шляпе, к тому же далеко не новой, какой-то бесформенной и пыльной. Так странно, милочка, такая экстравагантность. Тетя Эстер очень близорукая. Проходя через маленький неосвещенный холл, хотела согнать шляпу со стула, приняв ее за бродячую кошку. Томми заводил себе таких сомнительных друзей. Она была сильно озадачена, когда кошка не двинулась с места. Подобно художнику, который старается отыскать какую-нибудь выразительную мелочь, воплощающую в себе все самое характерное в ситуации, месте или человеке, так и форсайты, бессознательные художники, чисто интуитивно ухватились за эту шляпу. Она-то и была для них той выразительной деталью, мелочью, в которой коренился смысл всего происходящего. Каждый из них задавал себе вопрос. Ну, а вот, например, я. Пошел бы я с таким визитом, да в такой шляпе? И каждый отвечал «нет». А некоторые, наделенные большим воображением, добавляли «мне бы это и в голову не пришло». Джордж, услышав про шляпу, усмехнулся. Совершенно ясно, что Боссини хотел пошутить. А Джордж был любителем таких шуток. «Заносчивый юноша», — сказал он, — «настоящий пират». И это «мо-пират» передавалось из уст в уста и, наконец, окончательно закрепилось за Боссини. Но что же представлял собой этот молодой человек, который сделал столь удачный шаг, обручившись с Джун, наследницей старого Джолиона? Он был архитектор, но ведь это недостаточная причина, чтобы носить такую шляпу. Среди форсайтов архитекторов не было, но кто-то из них знал двух архитекторов, которые никогда бы не явились с официальным визитом в такой шляпе в самый разгар лондонского сезона. Подозрительно. Да, очень подозрительно. Джун, конечно, ничего особенного в этом не видела, хотя, несмотря на свои неполные 19 лет, она стала очень придирчивой особой. Разве не она сказала миссис Сомс, которая так прекрасно одевается, что перья вульгарны? И миссис Сомс действительно перестала носить перья. Вот что могла натворить маленькая Джун своей бесцеремонностью. Время от времени кто-нибудь из форсайтов подходил поближе, описывал около Боссини круг и внимательно оглядывал его. Джун — это копна волос плюс характер, как кто-то сказал про нее. Это крошка с бесстрашным взглядом синих глаз — твердым подбородком, ярким румянцем и золотисто-рыжими волосами, слишком пышными для такого узенького личика и хрупкой фигурки, стояла перед своим женихом, охраняя его от этого праздного любопытства. Высокая, прекрасно сложенная женщина, которую кто-то из форсайтов сравнил однажды с языческой богиней, смотрела на эту пару, еле заметно улыбаясь. Ее руки в серых лайковых перчатках лежали одна на другой. Она склонила голову немного на бок, и мужчины, стоявшие поблизости, не могли оторвать глаз от этого спокойного, очаровательного лица. Ее тело чуть покачивалось, и казалось, что достаточно движения воздуха, чтобы поколебать его равновесие. В ее щеках чувствовалось тепло, хотя румянца на них не было. Большие темные глаза мягко светились. Но мужчины смотрели на ее губы, в которых таился вопрос и ответ. На ее губы с еле заметной улыбкой. Они были нежные, чувственные и мягкие, Казалось, что от них исходит тепло и благоухание, как исходит тепло и благоухание от цветка.